Когда я просыпаюсь, я провожу некоторое время с маленьким Юэ, Фенгфенгом и Ронгронгом, чтобы побаловать их, так как они все еще немного взволнованы, когда мне было больно. Как только я рассказал им о своем прорыве, они также некоторое время баловали меня, пока не проснулась Тансан. Глава 23. Мэн Иран вернулся. Пока Сяву рыдает и зовет Тансан, он наконец просыпается. Когда он видит Сяву, сидящего там, он осторожно протягивает руку, словно опасаясь, что она не настоящая. Когда он касается ее, он понимает, что ему не снятся сны, и крепко держит ее за руку. «Сяву», его голос дрожит. «Я не смог защитить тебя, Сяву, извини». Слезы текут по его лицу. Сяву тоже плачет, качая головой. «Все в порядке, пока ты меня не покинешь. Я больше не хочу оставаться одна». Тансан втягивает ее в свои объятия и крепко обнимает ее. «Я никогда тебя не оставлю, Сяву, я люблю тебя». Его слова шокируют Сяву, когда она перестает плакать на секунду, но они снова начинают течь, когда она счастливо улыбается. «Я тоже люблю тебя, брат-сан». Они смотрят друг на друга пару секунд, а потом делят быстрый поцелуй. Оскар и Толстяк начинают визжать на месте, заставляя их обоих прервать поцелуй и покраснеть. Сяву, кажется, становится жестоким, когда ей становится неловко, когда она начинает избивать Оскара и Толстяка, а я иду к Тансану. «Поздравляю, я нашел духа старшего и завел подругу». Я похлопываю его по спине, пока он снова краснеет и благодарит меня. Чжао Вуцзи встает и хлопает в ладоши, говоря: «Хорошо, хорошо, давайте не будем здесь надолго, сегодня я не хочу больше драмы. Собирайте вещи и пошли». Как будто отвечая на Чжао Вуцзи, из-за деревьев доносится крик: «Кто убил моего человеческого лица, демонического паука?» Из-за деревьев выходит девушка и снова смотрит на нас. «Вы, ребята, снова». Тансан неловко потирает затылок. «Извините, это я убил и поглотил его». «Что? Ты на самом деле забрал моего демона-паука?» Она выглядит шокированной и злой. Мубай в этот момент вмешивается. «Мисс, у вас есть доказательства того, что паук был вашим?» Внезапно за Мэн Ираном появляется группа духовных колец, когда голос старика кричит: «Я докажу это. Два глаза на пауке были ранены мной». Старик выходит с бабушкой-змея рядом с ним. Чжао Вуцзи спешит вперед и обхватывает руками. «Дедушка-дракон и бабушка-змей, рад тебя видеть». Мэн Иран все еще злится. «Давай. Сначала вы, ребята, взяли мою змею, а теперь вы забрали моего паука». Сяву также злится на эту девушку. «Твоя толстая кожа заставляет меня задыхаться. Почему бы тебе просто не сказать, что весь лес – твой дом? Мы охотились на этого паука, ты не имеешь к этому никакого отношения. Иди к черту!» Мэн Иран кричит, когда она бросает спрятанное оружие в Сяву, но Тангсан поймал их, и они снова начали сражаться. Я подхожу и стою перед старой парой, и я улыбаюсь им. «Как насчет того, чтобы мы позволили им обоим самим справиться с этим, если вы не думаете, что ваша внучка может победить?» Дракон Грампа, Мэн Шу, смотрит на меня, прежде чем фыркнуть. «Хорошо, я отказываюсь верить, что моя внучка проиграет этому ребенку. Как насчет того, чтобы сделать ставку вместо этого? Если этот ребенок проиграет, мы отрубим ему руку в качестве оплаты». Моя улыбка становится еще шире. «Конечно, давай поспорим. Но что мы получим, если победим?» Прежде чем он успел что-то сказать, Фати и Оскар вставили: «Как насчет того, чтобы хорошенькая девушка поцеловала Сиасаня?» Мгновенно Сяву щелкает ногой, стоя на ногах Оскара и Толстяка. «Хэмэмэм, посмотри, если ты посмеешь, если она проиграет, мы позволим тебе отступить». «Хорошо, если ты сможешь победить меня, когда у меня будут эти ножи, тогда я сдержу свое обещание». Мэн Иран также соглашается. Мэн Шу бросает резкий взгляд. «Хорошо, кто бы ни нарушал правила, не обвиняйте меня в том, что я злюсь». Мэн Иран начинает свою борьбу против Тансан, бросая в него свое скрытое оружие. Но она быстро понимает, что она в невыгодном положении. Вскоре она выбросила все свои ножи, и Тансан собрал их всех в своей руке, победив ее. Затем Тансан дает ей несколько костяных игл, свиток для отслеживания местоположения звука и еще один свиток для обучения использованию скрытого оружия. Мэн Шу злится на то, что его обманули. Вы, люди, вы осмеливаетесь заманить меня в ловушку. Что мешает мне случайно убить всех вас? Хэмэмэм, давай посмотрим, сможешь ли ты убить их передо мной. Из-за деревьев выходит человек в плаще. Он выпускает свои кольца духа, и за ним появляются 9 красных духовных колец, полностью разрушающих предыдущий импульс Мэншу. У Мэншу бледное лицо, и он поспешно извиняется. «Сэр Титулдала, пожалуйста, прости меня, я просто пошутил, я бы не стал этого делать». Мужчина только фыркнул. «Хэмэмэм, просто поторопись и уходи, возьми девушку с собой». Мэншу кивает головой, как курица. «Спасибо, сэр Титулдала, спасибо, Иран. Пойдем сейчас». Он хватает Мэн Иран и бабушку-змея и убегает. Чжао Вуцзи смотрит на мужчину и обхватывает его кулаками. «Спасибо, сэр Титулдала. Можем ли мы знать ваше имя?» Мужчина кивает головой. «Да, меня зовут Вулин». Когда он сказал, что он исчез из существования, все шокированы тем, что сказал мужчина, прежде чем посмотреть на меня. Я просто смеюсь над ними. Ха-ха-ха. Когда я их увидел, я тихо использовал свое преображение иллюзий лед, чтобы сделать клона, чтобы запугать их. Похоже, все прошло довольно хорошо. Они безмолвно смотрят на меня некоторое время, прежде чем я чувствую себя немного неловко. «Давай, давайте поторопимся и уйдем, пока больше проблем не возникло». Они выходят из этого и быстро соглашаются, упаковывая свои сумки и бегая по лесу. «Вскоре мы выберемся из леса и помчимся обратно в академию. Мы возвращаемся и принимаем ванну. Я выхожу на прогулку, чтобы увидеть, как Ронг-Ронг разговаривает с Тан-Сан. Видя, как она разговаривает с Танг-Сан в одиночестве, этой поздней ночью я немного завидую, но я знаю, что она только просит обменять его скрытое оружие, поэтому я не усложняю ей дела. Я возвращаюсь в свой коттедж и прижимаюсь к девочкам, прежде чем снова заснуть. В бессмертном царстве я могу потратить 40 часов времени на тренировки. Мне нужно стать сильнее, чтобы я мог противостоять сильным противникам, таким как Эрмин. Итак, я провожу 20 часов, размалывая кольца духа, чтобы увеличить их возраст, еще 10 часов, практикуя и создавая некоторые самодельные духовные навыки, и оставшееся время совершенствую мою духовную силу. Я просыпаюсь с девушками и играю с ними в постели пару минут. Затем мы освежаемся и идем навстречу другим. Все, кроме Танг-Сан и Ронг-Ронг, находятся на нашей точке сбора, и я говорю им: «Пойдем, Тан-Сан и Ронг-Ронг уже опередили нас». Они сбиты с толку, пока Сяву выглядит немного грустным, и мы идем в деревню на завтрак. Вскоре мы сталкиваемся с подставкой для осьминога и видим там Ронг-Ронга и Тан-Сан. Ронг-Ронг, кажется, покупает такаяки в форме сердца. Она одета в толстовку с желтым цветком и обтягивающие шорты из белого цветка. Ее высокие носки с белым бедром покрывают большую часть ее ног, позволяя увидеть лишь немного ее бедра. Весь наряд, кажется, дополняет ее волосы и длинные ноги, заставляя ее выглядеть очень мило. Она видит, как мы идем к ним, и когда она видит меня, ее глаза загораются. Она подпрыгивает ко мне и поднимает такаяки в форме сердца. «Брат Вулин, я купил их для тебя, позволь мне накормить тебя». «Скажи, а-а-а». Я откусил такаяки и взял из ее рук контейнер. «Это вкусно». «Спасибо, Ронг-Ронг. Это стойка такаяки. Кажется, действительно знает, что делает. У нее вкусная еда». Мубай спрашивает ее: «Почему вы, ребята, встретились раньше?» Ронг-Ронг улыбается и говорит: «У меня было что обсудить с Тан-Сан в частном порядке, поэтому мы договорились встретиться раньше». Сяву смотрит на нее с враждебностью. «Какого рода обсуждение должно было быть настолько скрытным, что тебе приходилось делать это здесь?» Ронг-Ронг собирался поговорить, когда Фатти сказала: «Это место идеально подходит для выражения своих чувств. У многих влюбленных особые воспоминания об этом месте». Сяву и Ронг-Джун выглядят потрясенными, прежде чем Ронг-Джун посылает удар Фатты. «Ты идиот, не делай всех неправильно». Затем она быстро поворачивается ко мне и мягко хватает меня за руку. «Брат Вулин, не слушай толстяка. Пожалуйста, поверь мне, я не такая девушка». Я крепко сжимаю ее руку, утешая ее. «Все хорошо, я понимаю. Я слышал, как ты и Тан-Сан разговаривали вчера вечером, но я не хотел вмешиваться в твои дела. Я верю, что ты не изменишь мне». Ронг-Ронг облегченно вздыхает, затем радостно улыбается. «Все, давайте пойдем в кафе, я вам все объясню». Она хватает меня за руку и тянет меня к кафе, в то время как маленький Юэ и Фэн-Фэн следуют за ними. Мы все сидим за столом, когда Рон Кронк начинает свое объяснение. Я доверяю всем здесь, но это секрет клана Семи Сокровищ с глазурованной плиткой, поэтому я надеюсь, что все смогут так его сохранить. Все они кивают головой и ждут, пока Рон Кронк продолжит. Все должны знать, что система поддержки духовных мастеров слаба, особенно те из моего клана, что они были бы живыми боксерскими грушами на поле битвы. В этот момент Тан Сан продолжает. Рон Кронк увидела мое скрытое оружие, поэтому она хотела заключить сделку, чтобы я мог производить скрытое оружие для ее клана. Мы обсудили некоторые детали сегодня. Рон Кронк собирался показать стрелу с рукавами, которую дал ей Тан Сан, но я быстро взял ее за руку и покачал головой. Я сделаю Тан Сан одолжение с этим и избежу этого бедствия. Я поднимаю меню и говорю, давай закажем некоторые вещи, я уже голоден. Я звоню официантке и заказываю пару вещей для девочек и меня, прежде чем передать ее толстяку, который заказывает два из всего. Теперь, когда Сяву знает, что Тан Сан не изменяла ей с Ронг Джонгом, она снова стала счастливой и действовала избалованной ему. Внезапно Тан Сан хватает его за голову, словно у него болит голова. Он отталкивает Сяву от себя и выбегает из кафе за пределы деревни, к лесу. Сяву быстро следует за ним, пока я говорю другим встретиться в академии и следовать за ней. Я легко догоняю Сяву, и мы видим Тан Сан на полу, корчась от боли. Сяву зовет его, но он быстро кричит ей, «Останься! Я не хочу причинять тебе боль, Сяву!» Внезапно он свернулся спиной, когда из его тела вышла злая аура. Его рубашка распахивается, когда 8 паучьих ног выходит из-за его тела, дико скользя по его телу. Сяву мгновенно пытается прыгнуть в сторону Тан Сан, но я хватаю ее за косу и тяну ее назад. Она пинает меня. «Отпусти! Я должен увидеть брата Сан!» Но я просто поймал ее ногу и усадил. Он еще не может контролировать эти ноги паука, и они чрезвычайно ядовиты. Представьте, как сильно ему будет больно, если он случайно отравит вас или сделает вам больно. Она немного успокаивается и не прыгает в Тан Сан, но все еще зовет его по имени. Тан Сан, кажется, напуган своими новыми ногами паука. «Извини, Сяву, я не знал, что стану монстром». У Сяву слезы на глазах, когда она улыбается. «Если вы станете монстром, я тоже стану с вами монстром. Если вы хотите, мы можем спрятаться в пещерах и лесах, если вы хотите, мы можем пойти по магазинам и осмотреть достопримечательности. Я прерываю в тот момент. Я думаю, что ваши истинные мысли немного просачиваются. Сяву, монстры не должны ходить по магазинам и осматривать достопримечательности. Кроме того, вы не монстр. Сяосан, вам посчастливилось получить что-то называется костью внешнего духа. Тан Сан смущенно смотрит на меня. Кость внешнего духа. Что это? Кроме духовных колец, духовные звери также могут выдавать духовные кости. Обычно, сильный духовный зверь с большей вероятностью может выдавать духовную кость, а выдающий внешнюю духовную кость еще реже. Внешние духовные кости являются сокровищами, которые находятся на втором месте после 100-000. Летние духовные кольца, они желанны всеми, некоторые могут даже прибегнуть к убийству, чтобы взять его. Вы должны знать, как инстинктивно убрать его, попробовать. Улинь. Тан Сан закрывает глаза и пытается убрать паучьи ноги обратно в спину. Через пару секунд они наконец отрекаются, и Сяву набрасывается на него. «Вернись в академию, когда закончишь любовь». Я подмигиваю ему и ухожу, оставляя их обоих. Глава 24. Наказание Рон-Рон. Когда я возвращаюсь в академию, другие окружают меня, задавая вопросы. «Где Тан Сан и Сяву? Они в порядке?» Когда они возвращаются, я отряхиваю их и говорю, они в порядке, Сяосану повезло, поэтому он получил подарок, теперь у него медовый месяц с Сяву, они вернутся позже сегодня. Я также вижу мужчину средних лет с белыми волосами, который смотрит на меня, он выглядит болезненным, но его глаза имеют ясность для них. Он подходит к нам и говорит, студенты, я мастер Тан Сан, с этого момента я ваш новый учитель в Академии Шрека, Юся Ган. Завтра мы начнем ваше специальное обучение. После этого он уволил нас и отправился к Фландре. Я провел остаток дня, тренируясь и заигрывая с девушками. Тан Сан вернулся через пару часов, и я вижу небольшую отметину от поцелуя на его шее. Когда он видит Юся Гана, у него есть трогательное воссоединение, прежде чем отправиться внутрь, вероятно, чтобы поговорить о своей внешней кости духа. Становится поздно, и я собирался отправиться в свой коттедж с маленьким Юэ и Фенгфингом, когда что-то вспомнил. Ронг-Ронг скрыла свои секреты от меня и встретилась с Тан-Сан, не сказав мне. Эта непослушная девушка нуждается в наказании. Я хватаю руку Ронг-Ронга и тащу ее к себе на дачу, в то время как маленькая Юэ и Фенгфен следуют за ней. Как только мы окажемся внутри, я заставлю Фенгфинга приготовить для нас горячую ванну, так как она не участвует в наказаниях. Я тащу смущенный Ронг-Ронг и взволнованного маленького Юэ в спальню. Я сижу на кровати и вешаю Ронг-Ронг на колени. Когда я обнимаю ее, она спрашивает меня: «Брат Вулин, почему ты втянул меня в свою комнату? Ты хочешь?» Я положил руку ей на грудь, немного массируя ее. «Вчера, а сегодня вы пошли на встречу с Сиасаном, ничего не сказав мне. Видя, как вы разговариваете с ним одним прошлой ночью, я ревновал, поэтому вы заслуживаете наказания». Ее глаза светятся немного, но тускло, когда она говорит: «Брат Вулин, я могу отдать свою девственность только тому, на ком я женюсь». Я щелкнул ей по лбу. «Думаешь, я бы сделал это, если бы не хотел быть с тобой? У меня еще не было времени поехать в Сутуа-Сити, чтобы купить тебе хорошее кольцо». Ее широкие глаза смотрят на меня. «Тогда, брат Вулин, ты имеешь в виду? Хорошо, Ронг-Ронг, я люблю тебя, пожалуйста, женись на мне». Я нежно держу ее за руку, как я говорю. В ее глазах появляются слезы, когда она кивает головой. «Да, я, пожалуйста, позаботься обо мне, брат Вулин». Я также киваю головой, прежде чем засунуть руку в ее рубашку. «Но, за то, что усомнился в моей любви, мне придется наказать тебя строго». Ее глаза снова загораются. «Да, брат Вулин, накажи меня». Но я просто качаю головой. «Это не то, как ты просишь меня наказать тебя. Я научу тебя быть хорошей девочкой. Теперь ты будешь моей рабыней». Глаза Ронга-Ронга расширились от шока. «Раб, но я принцесса моего клана, как я могу быть рабом? Это ничего не значит, когда ты моя жена, твой статус равен всем моим женам, даже если я выйду замуж за свинью, тогда ты будешь такой же, как свинья. Ты мой раб, и как раб ты не можешь приказать мне, иначе я тебя накажу». Я поднимаю ее и смотрю на маленького Юэ, который рядом со мной. Она также встает и переезжает в Ронг-Ронг. Она снимает всю одежду Ронг-Ронга, оставляя ее только в носках до бедер. Маленькая Юэ также раздевается, позволяя мне сравнить их тела. У маленького Юэ очень развитое тело с большой грудью и широкими бедрами, а Ронг-Ронг только начинает цвести. Ее грудь не очень большая, но ее бедра довольно широкие, почти столько же, сколько Фен-Фен. Лицо Ронг-Ронг краснеет, когда она пытается скрыть свое тело от моего любопытного взгляда, в то время как маленькая Юэ гордо пыхтит на груди. Увидев ее большую грудь, Ронг-Ронг слегка надулся. «Иди сюда, на колени». Маленькая Юэ тащит Ронг-Ронг на колени передо мной. Я снимаю одежду и выставляю свой член. Девушки находятся на правильной высоте, которая указывает прямо на их лица. Ронг-Ронг выглядит испуганным. Глядя на него, я смотрю на Ронг-Ронга. «Ронг-Ронг, ты будешь служить мне, пока получаешь наказание». Ронг-Ронг переводит взгляд с моего члена на мое лицо. «Я не знаю, как обслуживать тебя, братулин». В этот момент маленький Юэ шлепает ее по заднице, заставляя ее визжать от боли. «Это не брат Вулин, ты мой раб, поэтому ты должен называть меня мастером. Я твой единственный учитель. Маленький Юэ, покажи ей, как чтобы обслужить меня». Я не заметил под углом, но от этого удара влагалище Ронг-Ронга стало немного влажным. Маленькая Юэ кивает головой, а потом смотрит на Ронг-Ронга. «Смотри на меня и учись». Затем она приносит свое тело между моих ног. Она нежно хватает мой пенис, слегка поглаживая его, касаясь кончика и стержня. Затем она подносит его к губам, целуя мой кончик, затем глотая в рот. Маленькая Юэ использует свой крошечный язык, чтобы закрутить мой пенис вокруг ее рта, при этом обязательно облизывая все мои чувствительные области. Она смотрит на меня, сосет мой пенис, как будто умоляет меня кончить ей в рот. Так как моя регенерация феникса увеличивает мою естественную скорость восстановления, моя сперма также размножается невероятно быстро. Я не пытаюсь сдерживать себя, когда чувствую, что готовлюсь кончить. Я хватаю маленькую Юэ за голову и заставляю ее глубоко заглотить мой член, когда я говорю ей: «Маленькая Юэ, я кончу». Я выпустил глоток спермы прямо в горло маленькой Юэ и немного задержал ее там, Из нижней области маленькой Юэ вытекли жидкости. Когда у нее начинает выдыхать дыхание, я отрываю ей голову, и она начинает кашлять, задыхаясь. Ронг-ронг уставилась на Литл Юэ, а я потерял дар речи, не понимая, что из ее влагалища вытекают соки. Мой пенис все еще гордо стоит после того, как я спустил ее горло, я подтягиваю маленькую Юэ и сажаю ее рядом со мной, прежде чем я смотрю на Ронг-Ронг. Теперь твоя очередь. Я массирую грудь маленького Юэ и играю с ее клитором, глядя на Ронг-Ронг. Ронг-Ронг демонстрирует некоторое колебание, но ее похоть побеждает, когда она движется к моим ногам с застекленными глазами. Она начинает облизывать мой член повсюду, когда я говорю ей: «Это совсем нехорошо, раб. Ты должен посмотреть на мое лицо, чтобы увидеть, чувствую ли я себя хорошо. Я твой учитель, только мое удовольствие имеет значение». Она поворачивает голову так, чтобы она могла видеть мое лицо. Когда она сунула мой пенис в рот, она едва смогла подогнать его, так как ее зубы слегка царапали мой кончик. Она использует свой язык, чтобы лизнуть мой кончик, когда она сосет на шахте. Видя, что она началась, я смотрю на маленького Юэ, и она встает. Я говорю Ронгу-Ронгу: «Встань, когда ты сосешь меня, выскакиваешь свою задницу». Она делает, как я ей говорю, и немного встает, выделяя свою задницу, пока ее голова утопает в моей промежности. Маленький Юэ идет за Ронг-Ронг, когда я говорю: «Ваше наказание скоро начнется». Ронг-Ронг смотрит на меня, немного смущенная, но внезапно ее глаза расширяются, когда она издает визжащий шум. Крошка Юэ сильно ударила по заднице Ронг-Ронга, это было так внезапно, что Ронг-Ронг впрыснул от боли. Маленькая Юэ счастлива найти товарища, и она не против помочь ей разбудить ее природу, поскольку она продолжает грубо чмокать ее задницу. Ронг-Ронг не успевает отдохнуть, так как ее задницу постоянно чмокают, ее влагалище выпускает жидкость, как прилив, так как ее постоянно толкают дальше на мой член. Слезы собираются в ее глазах, когда ее лицо вспыхивает красным. Я быстро чувствую, как моя сперма поднимается, когда я смотрю на ее слезоточивое лицо. Я погладил ее по лицу, когда сказал ей: «Я почти там, Ронг-Ронг, продолжай». Ронг-Ронг издает странный звук, поскольку она вынуждена двигаться вверх и вниз по моей шахте. Вскоре я снова чувствую волну, когда хватаюсь за ее голову. Ее руки на моей талии, когда она пытается оттолкнуть меня. Я встаю с ее головой в промежности, прижимаю талию ко рту. Я постоянно проникаю в ее горло, когда она задыхается от моего члена. Вскоре Ронг-Ронг перестает сопротивляться, поскольку начинает терять воздух. Я втягиваю ее голову в свою талию и держу ее там, пока моя сперма выдувается из моего члена, прямо вниз по ее горлу и в ее живот. Я отпустил ее, когда она упала на землю, яростно кашляя, когда некоторые из моих сперматозоидов выбрасывались из ее рта. Я едва слышу, как она произносит какие-то слова между кашлем. Кашлехи, хочу, кашель еще, мур. Похоже, она полностью разбудила в этом свою натуру, но она, вероятно, умрет, если я заставлю ее снова сосать мой пенис. Поэтому я подниму ее и положу на кровать, чтобы она выздоровела. Маленькая Юэ смотрит на меня, когда ее влагалище изливает жидкость. «Ты тоже хочешь получить удушье?» Я спрашиваю ее. У нее яркие глаза, когда она быстро кивает головой. Я призываю ее прийти ко мне, когда я положил ее на кровать. Я быстро целую ее и говорю ей: «Я собираюсь начать, хорошо?» Она также целует меня, когда говорит: «Я готова, большой брат, спасибо. Пожалуйста, напутайте на меня». Я помещаю свой член к ее влагалищу, когда я проталкиваюсь, достигая ее матки. Я начинаю качать ее в миссионерской позе примерно так же, как я хватаю ее груди и сжимаю их. Маленькая Юэ начинает громко стонать, когда она начинает напрягаться. Внезапно я подношу руки к ее горлу и слегка сжимаю их, достаточно, чтобы едва дать ей дышать. Ее влагалище напрягается еще больше, поскольку оно отказывается отпустить мой член. Я надеваю сердитое лицо и говорю ей: «Заткнись, как ты смеешь быть свободным, когда я тебя трахаю?» Извиняюсь перед своим братом. Ее руки сжимают мои руки, когда я душу ее. Ее лицо становится красным от недостатка кислорода, поскольку ее глаза имеют форму любовных сердец. Она неоднократно извиняется передо мной: «Извините, извините, брат, мне жаль». Из ее рта вытекает немного слюны, когда она душит слова, она безостановочно испытывает оргазм, когда я использую ее тело в качестве игрушки. Не обращая внимания на ее собственное удовольствие, я безжалостно растираю ее матку своим пенисом, сжимая руки вокруг ее горла. Я чувствую, что снова близка к тому, чтобы кончить. Я собираюсь кончить внутри тебя, я собираюсь забеременеть. В наказание ты забеременеешь. Как всегда, она очень чувствительна к слову «беременна», когда начинает брызгать. Я засовываю свой пенис глубоко внутрь нее, когда она целует ее матку, почти проникая внутрь, когда я освобождаю все. Моя сперма течет в ее матку, полностью наполняя ее, когда она сжимает мои руки со всей своей силой. Я вытаскиваю ее и ложусь рядом с Ронг Ронгом, а маленькая Юэ обнимает меня, когда она приходит в себя. Я массирую спину маленького Юэ, пока смотрю на Ронг Ронга. Ронг Ронг уже достаточно выздоровел, чтобы поговорить, и я спрашиваю ее: «Итак, маленькая рабыня, тебе нравится твое положение?» Когда я нежно гладил ее волосы, она кивает головой. «Я люблю это, мастер. Пожалуйста, просветите меня больше. Я сделаю все». Я поднимаю ее и держу в другой руке, целуя ее. «Конечно, но только когда мы одни, я не хочу, чтобы другие думали о тебе меньше. Кроме того, не воспринимай наши пьесы как настоящее чувство, это просто наши пьесы и сценарии. Помните, что я всегда люблю вас». Ронг Ронг прижимается ко мне. «Я знаю, господин, хотя мне нравятся эти пьесы, и я должен быть грубым, если бы кто-нибудь, кроме вас, чувствовал себя ужасно и хотел умереть. Это только потому, что я люблю и доверяю вам, что мне так хорошо». Я тихо смеюсь, поглаживая ее голову. «Не называй меня учителем перед остальными, они испугаются». Ронг Ронг слегка кивает, положив голову мне на плечо. Я задаю вопрос, наполовину нацеленный на них обоих, но в основном на маленького Юэ. «Итак, тебе понравилось, что тебя задушили?» Маленькая Юэ кивает головой. «Да, сначала я чувствовала, что умру, прежде чем мое тело стало по-настоящему легким, и я почувствовала себя очень хорошо». Ронг Ронг также говорит: «Правильно, когда я не мог дышать, я много боролся, думая, что умру. Но волна облегчения нахлынула на меня, когда я почувствовал, что плыву по облаку. Это было так хорошо, что я не мог остановить мой оргазм». После нескольких минут разговора я взял их двоих, чтобы принять ванну. Фенг-Фенг только что закончил и вышел. Я немного поцеловал ее, когда она пошла менять простыни для нас. Во время ванны Ронг-Ронг спросила, почему я еще не взял ее девственность, и я сказал, что ее выносливости недостаточно, чтобы пройти больше одного раунда. После нашей ванны я привел их всех спать, когда мы обнимались. Так как Ронг-Ронг самая маленькая, она лежала у меня на груди, в то время как Фен-Фен и маленький Юэ держали меня по бокам. Вскоре мы все засыпаем. Глава 25. Специальная подготовка начинается. Я просыпаюсь утром в окружении девушек, которые спят на моем теле. Я ласкаю задницу Ронг-Ронг пару раз, когда я ее разбудил. Тем не менее, она просто прижимается ко мне глубже, когда она ведет себя испорченной. Еще 5 минут, я обещаю. Видя, что я никуда не доберусь с этой ленивой принцессой, я пытаюсь разбудить маленького Юэ и Фенг-Фенга. Они просыпаются, открывают глаза и смотрят на меня. Я беспомощно смотрю на них, когда говорю: «Помоги мне, эта маленькая принцесса слишком ленива и не встает». Они смотрят на меня, прежде чем смотреть друг на друга. В молчаливом согласии они берут меня за руку и вытягивают перед тем, как лечь на нее и возвращаться ко сну. Вздохнув, я сдаюсь и просто держу их руки, пока они спят. Я смотрю на каждое из их лиц и чувствую чувство гордости во мне. Я продолжаю смотреть на их лица, пока они спят, примерно через 30 минут, когда просыпается Ронг Ронг. Я просыпаюсь с двумя другими, а мы идем и принимаем ванну вместе. Ронг Ронг немного стесняется быть обнаженной теперь, когда она не сексуально возбуждена, но она успокаивается, когда мы начинаем мыть друг друга. Я лично умываю их тела, лечу принцессу, в то время как трое из них также моют мое тело. К счастью, ванна в моем коттедже достаточно велика, чтобы вместить семью из 4 человек, поэтому мы можем сидеть в ней, не чувствуя себя тесно. Я позволяю маленькому Юэ и Ронг Ронгу массировать мои ноги, пока я сижу на своих ногах, и балую ее. Поскольку она не хотела присоединяться вчера, я побалую ее, чтобы компенсировать это. Я обнимаю ее за талию и целую ее поцелуями, заставляя ее хихикать, когда они щекочут ее. Она обнимает мое тело, когда ее грудь прижимается к моему. Я чувствую мягкость ее тела, когда мы обнимаем друг друга. Хорошо, что Рон Кронк узнала свое место и не ревнует, когда я балую других девушек, иначе отношения могут закончиться неловко. Когда мы закончим ванну, мы переоденемся и направимся к месту сбора, где Юсиаган и другие уже ждут. Юсиаган смотрит на нас. «Почему вы все опоздали?» Я слегка постучал Рон Кронгу по голове. Этот спал, заманивая остальных также спать, чтобы я не мог ни подвинуться, ни встать. Другие смотрят на нас в шоке, а Юсиаган смотрит на нас. «Не опаздывай, предупреждений больше не будет». Я слегка улыбаюсь, когда говорю «хорошо». Затем Юсиаган переключает свое внимание на остальных учеников. «Прежде чем мы начнем урок, давайте поиграем в небольшую игру. Кто сможет разбить эту чашу?» Как он говорит, что он вынимает простую миску из-за его спины. Толстяк, такой же прямой, как и он, сразу же говорит: «Это слишком просто». Но Юсиаган только качает головой. «Я хочу, чтобы вы, ребята, сломали его, не используя духовные способности, духовные кости или физическое прикосновение к нему». Прежде чем толстяк может смутить себя, я говорю ему: «Используй свою духовную силу, если у тебя достаточно хороший контроль, ты сможешь сломать ее». Он делает, как я говорю, но его контроль слишком слаб, поэтому он просто взрывает чашу своей духовной силой, отправляя ее в полет. Мубай также делает это безрезультатно. Оскар, видя, что они не могут разбить его, спрашивает: «Эта чаша, чтобы быть такой твердой, это подделка?» Юсиаган просто вздыхает. «Сиасан, попробуй». Тансан подходит и указывает рукой на чашу. Он слегка хрюкает и выталкивает свою духовную силу. Чаша мгновенно разбивается, и Юсиаган говорит: «Цель этого – проверить контроль каждого над своей духовной силой». Оскар попробовал и может немного поднять чашу, но не может разбить ее. Рон Кронг тоже поднимается и может немного встряхнуть. Она радостно подпрыгивает ко мне. «Брат Вулин, я смог переместить это. Разве ты не думаешь, что я удивительный?» Я потираю ее голову, когда говорю: «Конечно, вы удивительная девушка. Если я не ошибаюсь, смысл этого тренинга – дать вам, ребята, лучше контролировать вашу духовную силу, позволяя вам делать сложные вещи с меньшей силой и, возможно, создать свои собственные духовные навыки». Юсиаган выглядит потрясенным. «Правильно, этот тест позволит мне увидеть, где вы находитесь с точки зрения контроля, поэтому я могу составить лучший план тренировок для всех вас. Сначала я позволил остальным попробовать чашу, маленький Юэ смог немного подвинуть ее, а Фэнг-Фэнг мог только взорвать ее. У Цинэр нет внешних духовных навыков, поэтому она не может контролировать ее, заставляя ее злиться и разбивать миску руками. Следующим был Сяву, который сделал из пальца пистолет и легко сломал его. Юсиаган был шокирован. «Похоже, Сяву самый талантливый из вас, ребята». Затем он смотрит на меня и ставит на стол еще одну миску. «Ты последняя». Я просто бросаю взгляд на чашу, и она взрывается в пыль, затем оглядываюсь назад на Юсиаган. «Я не думаю, что мне нужно больше тренировать свой духовный контроль». Он просто тупо смотрит на то место, где раньше была чаша, и медленно кивает. Затем он восстанавливает самообладание, назначая каждому человеку определенную подготовку, за исключением Сяву и меня. Он говорит Сяву использовать свое воображение для создания навыка духа, пока он позволяет мне делать то, что я хочу. Так что теперь у меня есть свободное время на месяц этого тренировочного времени. Я собирался пойти и поискать маленького Юя и Фэнга-Фэнга, но они проводят специальную подготовку к их духовному синтезу, поэтому вместо этого я иду с Рон Кронгом. Ей поручено сажать овощи, держа на своем теле вазу с духом. Я иду с ней, в то время как Оскар следует за ней, цепляясь за мою руку. «Брат Вулин, какие овощи мы собираемся сегодня собирать?» Я немного смеюсь. «Глупая девчонка, мы их еще не посадили, как мы собираемся их собирать?» На ее лице мило смущенное выражение. «А, я не понимаю, брат Вулин, разве это не то же самое?» Я поглаживаю ее волосы, говоря: «Нет, нет, сначала вы сажаете семя, затем вам нужно поливать его и давать ему питательные вещества, а через некоторое время оно будет выдавать овощи. Это похоже на беременность, если вы об этом думаете». Рон Кронг слегка краснеет. «Глупый брат Вулин, как ты можешь так говорить?» Но я просто отшучиваюсь. Вскоре мы сталкиваемся с парой ведер удобрений, Урон Кронг отвращение на лице, когда она зажимает рот и закрывает нос. Разве ты не говорил, что нам нужно удобрять землю? Почему все это дерьмо? Я говорю ей, удобрение, это дерьмо, это то, что фермеры используют в качестве питательных веществ для своих овощей. Ронг-Ронг яростно качает головой. Я не могу этого сделать, брат Вулин. Я не хочу трогать какашки. Я немного размышляю. Хорошо, я помогу тебе однажды. Я не хочу, чтобы ты возвращался домой и пах, как какашки, иначе я бы тебя выгнал. Я использую свою иллюзионную трансформацию льда, чтобы создать человеческих клонов и выставить их для удобрения овощей. Это было сделано быстро благодаря количеству сделанных клонов, поэтому мы смогли быстро уйти. Ронг-Ронг держит меня за руку, пока мы идем. Брат Вулин, почему я должен проходить эту специальную тренировку? Я хочу быть похожим на тебя и иметь свободное время. Вы должны сделать это, если вы получите лучший контроль над своей силой духа. Тогда ваше усиление будет стоить дешевле, что позволит вам лучше поддерживать нас. Как насчет этого, если вы сможете завершить свое специальное обучение и создать свой собственный духовный навык, я награжу тебя. Я смотрю на нее, как я говорю. Она берет приманку, когда ее глаза загораются. Вы наградите меня, какова награда, брат Вулин, вы должны сказать мне. Она ведет себя как избалованная девушка, пытающаяся исполнить ее желание. Я целую ее в голову и шепчу ей, «Тебе нравилось издеваться над слугами, когда ты вернулся в свой клан, верно?» Она кивает мне головой, я улыбаюсь и говорю, «Я позволю тебе запугивать маленького Юэ со мной, если ты сможешь создать свой собственный духовный навык. Хотя я не маленький Юэ есть, так что ты можешь излить немного из ваших садистских качеств на нее». Ее глаза сияют, как звезды. «Брат Вулин, ты обещаешь мне правильно». «Если я смогу создать навык духа, ты должен позволить мне повеселиться». Я киваю головой. «Конечно, это может удвоиться в качестве награды и для маленького Юэ, но вы не можете запугивать Фэн-Фэн, она не участвует в подобных играх». Ронг-Ронг кивает головой и радостно прыгает. «Я знаю, брат Вулин, я сделаю все возможное, чтобы создать навык духа. Мы встречаемся с Тан-Саном, пытающимся контролировать его недавно названное 8 копий паука, в то время как Сяву сидит на бревне, подбадривая его. Она видит нас и машет нам ей. Ронг-Ронг сидит рядом с Сяву, а я сижу рядом с Ронг-Ронг, держа ее за руку. Сяву мгновенно начинает расспрашивать Ронг-Джуна. «Ронг-Джун, почему ты не вернулся прошлой ночью? Я волновался, что с тобой что-то случилось». Ронг-Ронг покраснела, сказав, «Я осталась в коттедже брата Вулина прошлой ночью». Сяву выглядит заинтересованным. «А что вы и брат Вулин сделали? Я уверен, что вы не заснули допоздна, вот почему вы спали сегодня». Рунжун покраснел, когда я рассмеялся. «Как насчет тебя, Сяву? Вчера, когда вы, ребята, вернулись, я увидел небольшой след поцелуя на шее Сиасана. Интересно, кто мог это оставить?» На этот раз настала очередь Сяву покраснеть, когда она спрятала лицо за косой. «Я смеюсь, ни за что смущаться. Хорошо, что вы и Сиасан нравитесь друг другу. Интересно, собирается ли он попросить вас скоро выйти за него замуж?» Она снова покраснела, сказав, «Я не знаю, мне не нужен брат-сан, чтобы попросить меня выйти за него замуж. Я его сестра, поэтому я всегда буду с ним». Затем она поворачивается к нам. «Ты собираешься попросить Ронг-Ронг выйти за тебя замуж? Она уже осталась на твою ночь?» «Да, я попросил ее выйти за меня замуж. Завтра я пойду за покупками на ринг, когда поеду в Сутуа». Я говорю с уверенностью, в то время как Ронг-Ронг имеет смущенное, но радостное выражение на лице. Сяву выглядит потрясенным тем, что я сказал. Ронг-Джун и Сяву продолжали говорить о случайных темах и о покупках, соглашаясь ходить по магазинам вместе в какое-то время. Мы наблюдали, как Тан-Сан продолжал терять контроль над пауком-копьем и разрушал его работу, прежде чем начать все заново. Вскоре наступил конец дня, когда мы все обедали, кроме толстяка, который ел остатки пищи. Я отвел трех девушек обратно на дачу и лег спать после ванны.